После явилась Хлорида. Ее красотою, пленяся некогда, с ней сочетался Нелей, дорогими дарами деву прельстивший. Был царь Амфион и Осит, Архамена, града Минийского, славный властитель, отец ей, царица Пилоса, бодрых она сыновей даровала Нелею, Нестора, Хромия, жадного почестей Периклимена. После Хлорида и дочь родила многославную Перу дивной красы. Женихи отовсюду сошлись, но тому лишь дочь непреклонный Нелей назначал, кто быков круторогих с поля Филакии изгонит, отняв у царя Ификлеса силой все стадо его. Беспорочный взялся прорицатель смелое дело свершить, но ему положили преграду злая судьба и темничные узы и пастыри стада. Но когда миновались месяцы, дни пробежали и годы, круг совершился, и оры весну привели, и Ификлесу тайны богов он открыл. И Ификлесова сила святая узы его прервала, и исполнилась воля Зевеса. Славная Леда, супруга Тиндара, потом мне явилась. Ей родились от брака с Тиндаром могучим два сына, коней-смиритель Кастор и боец Полидевк многосильный. Оба землею они жизнедарную взяты живые, оба и в мраке подземным чистимы Зевесом. Вседневно братом сменяется брат, и вседневно, когда умирает тот, воскресает другой, и к бессмертным причислены оба.